Глава 27. Мужчина выглядел напуганным и абсолютно серьезным. Не похоже, чтобы он шутил. Хотя слова его звучат как бред сумасшедшего. Еще мы в клинике не лечили людей от английского языка. «В каком смысле что-то не так?» — переспросил я. «В чем суть проблемы?» «Я же говорю, она внезапно начала говорить на английском», — повторил мужчина. «Посмотрите ее, умоляю!» «Звучит совершенно абсурдно», — заметил я. «Это все жалобы?» «Вы не понимаете», — помотал он головой. «Моя жена никогда не учила английский язык. В школе у нее был немецкий. Да и потом она никогда не проявляла интерес к иностранным языкам. Знала несколько общих слов, да и только. А тут начала говорить на чистом английском. Умоляю вас, посмотрите ее. Из нее ни слова по-русски не выдавить». Звучит и правда странно. Нет, можно предположить, что супруга просто решила сделать мужу своеобразный сюрприз и выучить язык, ну, чтобы удивить его. Но в таком случае она должна была уже в этом признаться, а не доводить ситуацию аж до клиники. «Хорошо, давайте посмотрю», — кивнул я. «Сейчас выясню, какой кабинет свободен. Отдохнуть сегодня уже точно не получится. Ну, мне не привыкать. Клочок сообразит, что я на работе, и спокойно продолжит спать или смотреть фильмы». Свободным оказался третий кабинет, потому что Антон Кириллович все-таки ушел на больничный. Интересно, ему кто-то сломал ногу или он справился сам? Я облачился в дежурный халат, не было времени подниматься за личным в терапию и пригласил пару к себе. «Здравствуйте», — кивнул я женщине. «Меня зовут Константин Алексеевич, я врач-терапевт. Ваш муж попросил вас осмотреть». «I don't understand», — на чистом английском ответила она. Взгляд у нее был довольно испуганный, и она крепко держала мужа за руку. «Я же вам говорил!» — выдохнул он. «Что с ней такое?» На шутку это точно не похоже. Я задал еще несколько вопросов на русском и получал один и тот же ответ. Английский же был у меня слабоват, на него не было времени за этот год. Вот если бы пациентка начала говорить на греческом или на латыни... Поэтому я оставил расспросы и активировал диагностический аспект. И сразу же увидел яркое свечение в области головного мозга. Так, явно что-то неврологическое. «Можете высунуть язык?» — спросил я, а затем и продемонстрировал в надежде, что женщина меня поймет. Она нерешительно посмотрела на мужа, и он тоже показал язык. Ну и картина со стороны. Женщина высунула язык, и он резко ушел в сторону. Картина ясна. «У вашей жены инсульт», — сообщил я. «Сейчас сделаем ей КТ головного мозга и отправим в неврологию». «Разве при инсульте не парализуют тело?» — удивился ее муж. «У женщин не всегда», — отозвался я. «Головной мозг в принципе до конца не изучен. Очень редко при его повреждениях возникает синдром иностранного акцента. Люди начинают говорить на ранее неизвестном языке. Таких случаев медицина насчитывает буквально несколько штук». Я быстро сделал направление на КТ и позвал медсестру, чтобы отвезти туда пациентку. КТ головного мозга явно показала ишемический инсульт в острой фазе. Заполнил направление, и пациентку отправили в неврологическое отделение. Перед этим я вкачал немного магии неврологическим аспектом, но после случая с отравлением цианидом энергии почти не осталось, так что основную работу придется проделать неврологам. «Как же так? Столько врачей в отделении, а мою жену никто не посмотрел!» — возмутился муж пациентки, когда я вернулся в кабинет. «Симптом слишком специфический», — пояснил я. «Такое встречается очень редко, поэтому и неудивительно, что никто не стал бить тревогу. Не переживайте, теперь ваша жена в надежных руках». «Спасибо вам огромное», — с чувством произнес он. «А как ваша фамилия, можно узнать?» «Боткин», — отозвался я. «Константин Алексеевич». Мужчина зачем-то записал мое имя себе, и мы разошлись. Время было 1 часа ночи. Можно было остаться в клинике, но я чувствовал себя очень усталым после такого количества использованной магии, так что все-таки поехал домой, отсыпаться. Лена сидела в своей комнате, опустив голову, и слушала ругань отца. Его монолог длился уже 30 минут, и, кажется, заканчивать он не собирался. «Я тебе говорил русским языком, чтобы я тебя с этим Боткиным не видел!» — в который раз заявил он. «И тут же встречаю вас в ресторане. Да я там со своими друзьями был. Ты хоть понимаешь, как в их глазах моя дочь выглядела? Решат теперь, что моя дочь куртизанка». «Отец!» — не выдержала Лена. «Я просто сходила с ним в ресторан. Да что в этом такого?» «Что такого?» — рыкнул он. То, что ты осмелилась ослушаться моего приказа. Я тебя в интернатуру устроил. Я тебе хорошего жениха нашел. Живи, как сыр в масле катайся. А ты...» «А я ничего этого не просила», — отозвалась Тарасова. Отец Лены покраснел и набрал побольше воздуха, собираясь разразиться новой речью. Но у него зазвонил мобильный телефон, который отсрочил новую порцию скандала. «Слушаю», — отозвался он. «С инсультом?» «Да, хорошо». «Что? Какой синдром? Вы уверены? А кто направил?» «Боткин?» «Нет, все хорошо. Проверьте там все еще раз». «А, ладно. Спасибо». Он отключил звонок и задумчиво посмотрел в окно. «На сегодня все», — произнес он, поспешно выходя из комнаты. «Спокойной ночи». Интересно, кто звонил и почему там была Костина фамилия? Если это про того пациента с цианидом, то это никак не связано с неврологией. Впрочем, неважно. Главное, что этот разговор, наконец, закончился. «Вы точно уверены, что артефакт сработал?» — в который раз уточнил барон Жуков. «Да, господин», — снова кивнул один из нанятых людей. «Клиника «Империя здоровья» на Невском проспекте сработала на одном враче из терапии. Я рассмотрел его бейдж, зовут его Константин Боткин». «Боткин, значит», — хмыкнул Михаил Игнатьевич. «Хорошо. Спасибо за службу. Можете быть свободны». «Николай, рассчитайся с ним». Помощник метнулся к сумке с деньгами и принялся отсчитывать обещанный гонорар. Наемники умеют держать язык за зубами, разглашения можно не бояться. «Что ты нарыл по Боткину?» — спросил Жуков у Николая, когда они остались вдвоем. «Выпускник медицинской академии, единственный сын в семье», — послушно ответил тот. «Род Боткиных нищий, особо про него ничего не известно. Сын главы рода как-то поступил в интернатуру в самую престижную клинику, теперь работает там». «Как-то поступил», — пренебрежительно повторил Жуков. «Если в нем душа Галена, все сходится. Значит так, завтра же с утра приступим к новой части плана. Делай все, что требуется». Николай кивнул и тоже вышел из комнаты. «Боткин Константин, значит. Цель близка, как никогда». Жуков взял стакан с магическим коктейлем, предусмотрительно оставленный помощником, и с наслаждением сделал глоток. Терпение. Уже почти все. С утра Клочок перестал бунтовать и собрался со мной на работу. По его словам, слишком многое он пропустил за свой выходной и теперь хотел наверстать. В ординаторской привычно дремал Шуклин, который уже практически сроднился с этим диваном, а также была Лена. Выглядела она замученной, словно почти не спала ночью. «Что я вчера пропустил?» — с порога спросил Никита, появляясь в ординаторской. «Павел, может, расскажешь из первых уст?» «Да тебе уже наверняка все Зубов рассказал», — буркнул тот. «Я помочь хотел всего-то и пострадал за свою же доброту, а точнее за деньги. Мне Коротков предлагал оплату за эту ложь, и я уверен, Шуклин от этого не отказался». «Вели по отделению тебя знатно», — хохотнул Никита. «Жаль, что я все пропустил». В ординаторской появился Болотов, спешно кивнул всем и ринулся к шкафчику с кофе. «А с тобой что?» — живо заинтересовался Никита. «Какие-то вы вялые все сегодня, ребята. Понимаю, что суббота, но все-таки...» «Я просто уснуть долго не мог», — ответил Болотов. «Вчера переработал на отделении гастроэнтерологии». Пока они переговаривались, я подсел к Лене. «Все в порядке?» — спросил я. «Да, не переживай», — улыбнулась девушка. «Просто тоже не выспалась». «Доброе утро, птенцы и птенчихи!» Разумеется, это мог сказать только Зубов. «Сегодня суббота, а значит, у нас новое соревнование, кто останется на сутки воскресенья. Чтобы моим птенцам было интереснее, сегодня в состязании будет участвовать и Никита». «Но я же уже не птенец», — возмутился тот. «У меня есть стандартное дежурство по графику». «Зато так веселее», — отмахнулся наставник. «Итак, Шуклин, танцуйте. Вас я дарю отделению токсикологии. Вы же уже специалист по отравлениям, а там необычный случай. Не будет нареканий от заведующего, пойдете сегодня домой». «Тарасова, вас снова просит отец. Хочет показать какой-то уже свой, необычный случай. Кстати, если кто не в курсе, поставщик всех интересных случаев — это Константин». Все дружно посмотрели на меня. «Новый молодец!» — одобрительно кивнул Зубов. «Сегодня я выслушал много похвалы о своем птенце. Так, Никита, у тебя есть свои пациенты, но сегодня ты возьмешь еще и моего Орлова из третьей палаты. У меня его фамилия с Соколовым ассоциируется, мне страшно к нему идти». Никита усмехнулся и вышел из ординаторской. За ним отправились Шуклин и Лена. «Болотов, вас я тоже боюсь», — заявил Зубов. «Но пока вы интерн, придется вас совмещать с пациентами. 11-я палата Бондарев. И прошу, без клизм, без мазков, без рук». «Я всего-то один раз», — буркнул Женя, выходя из ординаторской. «Константин, а у вас сегодня появился первый пациент, который попросил лично вас», — торжественно заявил Зубов. «Я, конечно, ревную, но куда деваться. ВИП-палата Б, вперед!» Лично попросил меня. Забавно, никто ведь особо не в курсе, что я здесь работаю. На официальном сайте меня еще нет, ведь я числюсь интерном. Наверное, это кто-то из людей, с которыми я пересекался раньше. Я взял историю болезни на посту и отправился в ВИП-палату. «Доброе утро», — привычно поздоровался я. «Меня зовут Константин Алексеевич, я ваш лечащий врач». «Здравствуйте», — глаза у сидящего на кровати мужчины сверкнули азартом. «Жуков Михаил Игнатьевич, приятно познакомиться».